Утром перед развалившимся в кресле у камина бюргермейстером стоял колбасник Рут. И Винцель Марцел, улыбаясь, маленькими глотками пил холодную фруктовую воду. «Значит, к воскресному утру ты и твои подмастерья успеют приготовить указанное мной количество колбасы, сальтисона и мясных лепешек?» Колбасник в ответ почтительно кивнул. Бюргермейстер отставил чашку с напитком и, сложив руки, на мягком брюхе добавил. «Только проследи, чтобы мясо было трижды промыто водой с уксусом. И не вздумай готовить с давно забитых свиней. Готови свежего мяса. И только сам. Кровь собирай в чистые посудины. А мясо хорошо растирай в ступках перед тем, как сделать лепешки. Знаешь сам, у многих нет зубов для колбас, так что лепешки будут им в радость». «И не жалей соли и душистых трав!» Рут склонил голову, пряча улыбку. Он всегда считал бюргермейстера несколько чудаковатым. Думает, если начитался светских книг, то может давать советы и колбаснику. Ну и пусть дает. Бюргермейстеру кажется, что если хорошо вымыть от крови и дерьма свинью, то это укрепит желудки горожан. Нет, не укрепит. Они все равно едят всякую гадость. И заплесневелый хлеб, и протухшего зайца, и гнилые овощи, и многое другое. Это случается и с благородными господами. Только при этом они всякую тухлятину пытаются присыпать дорогущим перцем, чтобы ослабить запах разложения или вкус соли, в котором держали мясо. Так разве хорошие колбасы наладят внутренние соки? Нет, конечно. И чем горожан не накорми, все равно углы домов, заборы и дворики будут загажены жидкими отходами. К этому привыкли, и никто не возмущается. Что поделаешь, если от едва переваренной пищи крутит живот и приходится испражняться повсюду? Не будешь же пачкать свою одежду. Где прижмет, там и появится вонючая кашица. Вот и 2 недели назад жена песца Рульфа едва успела отойти в угол церкви, тут же на глазах горожан и священника опорожнилась. И никто не вздумал ее осудить или хотя бы укоризненно посмотреть. С каждым может случиться такое в любое мгновение. Целые армии снимают осады и даже покидают поле битвы, не в силах успокоить свои бурлящие желудки. Такое наказание придумал Господь за грехи. А грехи есть у всех. И поэтому многие, едва приняв пищу, через короткий промежуток времени уже желают освободиться от нее, чтобы унять резкие позывы в животе. А бюргермейстеру кажется, что стоит промыть мясо водой с уксусом, как город будет освобожден от вонючих испражнений во всех удобных и неудобных местах. Чудак этот Винцель Марцел. Его нос оскорбляет его душу. Не мясо нужно мыть, а возносить праведные молитвы и просить Господа простить грехи и слабости человеческие. И тогда улицы будут чистыми, а город перестанет задыхаться от нечистот. Послушав еще некоторое время наставления бюргермейстера, колбасник Рут учтиво откланялся и поспешил к себе, чтобы начать выполнение столь выгодного заказа. В воротах дома он едва ли не лоб в лоб столкнулся с пекарем Вельмутом. И этот за денежным заказом. Что же бюргермейстер задумал? Неужели выдаст свою дочь за молодого пекаря? Ну где это слыхано, чтобы барон женился на горожанке, пусть даже дочери бюргермейстера? Впрочем, какое мне дело? Я и так получу звонкую монету. И в прекрасном расположении духа Рут отправился к брату, чтобы послать его на покупку 5 упитанных свиней. В воскресное утро, после того, как ему пришлось всю ночь провозиться с заказом бюргермейстера, колбасник Рут был вне себя от злости. В таком состоянии он пребывал уже 2 сутки, когда понял, какую невыгодную сделку заключил он с Винцелем Марцелом. Не успел городской глашатай объявить со ступеней ратуши о воскресной казни проклятых разбойников, как эта весть мгновенно облетела город, перевалила через стены, разнеслась по полям, селениям, хуторам и придорожным трактирам. Достигла она и ушей колбасника. Порадовавшись предстоящему зрелищу, Рут не сразу, а только под вечер стал грызть себе локти. Ведь на это интересное действо со всего города, со всей округи, да и из ближайших городов сойдется множество народа. А кому не хочется собственными глазами посмотреть на жестокую казнь негодяев, которые долгие месяцы держали горожан в животном страхе? Сотни, нет, тысячи сойдутся, и каждый будет рад выпить чашу вина или кружку пива за мучительную смерть разбойников. А выпив они, конечно же, потянутся к еде. И что им скромные домашние огрызки, когда можно купить и съесть отменной городской колбасы с пылу с жару, впиться деснами в свежие мясные лепешки и разломить еще горячий хлеб? А интересно, пекарь Вельмут сейчас тоже грызет себя изнутри? Ведь он наверняка продал бюргермейстеру всю выпечку. Даже не продал, а как и Рут отдал с условием, что Венцель Марцелл расплатится по твердой цене в течение месяца. А по какой же цене он будет продавать? И вот что самое обидное. У него, Рута, денег нет на дополнительную закупку. Да и где и кому производить продукт, когда весь цех завален купленным мясом, а подмастерья и слуги все как один заняты выполнением заказа? Конечно же, можно было пойти и обо всем договориться с другими колбасниками. Но они и сами догадались о том, что грядет удобный момент, чтобы продать то, что имеют. Да-да, только то, что имеют. Ведь не запастись, не приготовить они уже не успеют. Вот тебе и чудаковатый бюргермейстер, как все ловко придумал и подгадал. И решение суда, и даже, поговаривают, одобрение старого епископа получил на пергаменте с печатью. Теперь, выходит, вынесен самый правильный и законный приговор. Приговор двух мечей. Один меч – решение светского суда города, второй – приговор церковный, а значит, согласованный с Господом. И к тому же, в один день колесуют всех шестерых разбойников. Казнь продлится весь день. Это сколько же мяса и колбасы сожрет толпа, а сколько съест хлебцев, сколько выпьет вина и пива. И все это принадлежит бюргермейстеру. Колбасник Рут тихо завыл и с ненавистью посмотрел на входящих во двор мальчишек. Те с необычайной серьезностью выставили впереди животов корзины с шейными ремнями. И они тоже работают на Венцеля Марцелла. Сейчас мальчишки подчистую выметут все готовое мясо и бросятся к городским воротам, площадям, постоялым дворам, нахваливая вкуснейшие колбасы, сальтисоны и мясные лепешки, деньги от которых потекут в кошель бюргермейстера.